А ведь у Паддингтона нет паспорта. Примечание переводчика. В Англии, как и во многих других государствах, внутри страны паспортов не существует за ненадобностью. Паспорт, удостоверяющий, что ты гражданин Великобритании, тебе выписывают, только если ты отправляешься за границу. «У Паддингтона!» — эхом отозвалась миссис Браун, в свою очередь бледнее. Брауны в отчаянии поглядели друг на друга. Они так захлопотались, строя планы поездки и заполняя всякие бланки, что напрочь позабыли о том, что медвежонку может понадобиться паспорт. «А медведям полагаются паспорта?» — растерянно спросил мистер Браун. «Может, и бирка сойдет?» «Насчет полагаются, я ничего не могу сказать», — отозвалась миссис Бёрд. «А вот в том, что никакого паспорта ему не дадут, даже если попросить, я совершенно уверена. Вы ведь знаете Паддингтона. И потом, если вспомнить, как он к нам попал...» Когда до остальных дошел смысл этих слов, они растерянно примолкли. Ведь Паддингтон действительно попал к ним, мягко говоря, не совсем обычным образом. Он, как вы помните, припутешествовал в Англию в спасательной шлюпке, и хотя места он занимал совсем немного, ел по дороге свой собственный мармелад, да и было это давно. Брауны не сомневались, что если владельцы того самого судна, не говоря уже о таможенниках и всяких прочих чиновниках, проведают об этом, они будут очень недовольны. Словно угадав эти мысли, чиновник в синей форме прислушался к их разговору, и лицо его сразу стало очень суровым. «Это еще что такое?» — начал он. «Я не ослышался. Тут кто-то без паспорта. Боюсь, мы не сможем допустить его в самолет. Ехать за границу без паспорта — это противозаконно. Попросите его подойти сюда». «Ну, конечно!» — простонала Джуди, когда брауны заозирались и обнаружили, что Паддингтона и след простыл. «Куда он на этот раз запропастился?» «Полундра!» — подхватил Джонатан. «С этим медведем всегда так. Пропадает в самую ответственную минуту». «Как его имя?» — осведомился чиновник, беря ручку и листок бумаги. Замялся мистер Браун. «Ну, вообще-то, Браун, Паддингтон Браун в определенном смысле». «Что значит «в определенном смысле»?» — недовольно перебил чиновник. «В каком это определенном?» «Мы его так назвали, потому что нашли на Паддингтонском вокзале», — пустилась в объяснение миссис Браун. «Видите ли, он медведь, приехал из дремучего Перу, и он...» Тут она заметила, какое суровое у чиновника лицо, и мигом смолкла. «Медведь без паспорта», — отрубил чиновник, — «да еще и путешествует под чужим именем. Дело серьезное». Но не успел он объяснить Браунам, почему это такое уж серьезное дело, как дверь в дальнем конце комнаты распахнулась, и на пороге появился Паддингтон с очень встревоженным выражением на мордочке. Следом, чуть не наступая ему на пятки, вошел багровый, как свекла, носильщик. «Поймал этого вон!» — проговорил носильщик, отдуваясь. глазел на самолеты в этот вон бинокль. А еще тут он совсем насупился и подал чиновнику Паддингтона в дневник. Писал чего-то в этой вон книжке. «Это мой дневник», — удрученно пояснил медвежонок. «Хм», — буркнул носильщик, — «другим рассказывай. Видели мы такие дневники, что ни день, то какая-нибудь каверза. А в придачу он еще этот вон маскарад тащил под мышкой», — добавил носильщик, кладя на стол набор «Знаменитый сыщик», завернутый в коричневую бумагу. «Я так и знала, что добром это не кончится», — вздохнула миссис Браун. «Говорила я тебе, оставь его дома. Какую-то он пакость затеял, вот что я вам скажу», — не унимался носильщик. «Очень уж у него вид подозрительный». «Ну, медведь», — обратился к Паддингтону чиновник, — «что скажешь?» Паддингтон глубоко вздохнул и приподнял шляпу. «Я просто записывал свои впечатления для мистера Крубера», — пояснил он. Повисла напряженная пауза, во время которой что-то белое и липкое мягко шмякнулось на пол. Носильщик поднял непонятный предмет двумя пальцами и уставился на него в недоумении. «Похоже на булку с мармеладом», — не очень уверенно определил чиновник, почему-то поглядев на потолок. «Это и есть булка с мармеладом», — подтвердил Паддингтон. «Она, наверное, из моей шляпы выпала. Я там всегда держу кусок на всякий пожарный случай». «Что-то я не слышал, чтобы кто-нибудь пытался провести контрабандой булку с мармеладом», — покачал головой чиновник. «Пусть этим займется таможня». «Это еще не все», — снова вклинился носильщик, водрузив Паддингтона в чемодан на стойку и охлопав его опытной рукой. «Глядите-ка! Он внутри почти пустой, а снаружи вон какой пухлый. Понимаете, о чем я?» «Наблюдение за самолетами в бинокль», — начал перечислять чиновник, берясь за телефон. «Непонятные записи в тетради, попытка провести контрабандой булку с мармеладом. Да, придется с этим как следует разобраться». «Он, небось, медведь-контрабандист!» — радостно подхватил носильщик. «А контрабанда вся у него в мех запрятана. И вообще, хотите знать правду, так это наверняка никакой не мармелад. Придется отдать эту гадость на экспертизу», — заключил чиновник, вешая трубку. Паддингтон подумал, что ослышался. «Какая же это гадость!» — воскликнул он возмущенно. «Это мой самый любимый мармелад из уцененных товаров!» И Паддингтон бросил на чиновника несколько очень суровых взглядов. Тот принялся судорожно поправлять воротник и успокоился только когда дверь за его спиной распахнулась, и вошел другой чиновник, еще более суровый и важный. «Вот этот», — сказал первый чиновник, указывая на Паддингтона, «этот маленький, мохнатый, в шляпе. Бумажки у него не в порядке», — тут же влез носильщик. «Бумажки?» — ошарашенно переспросил Паддингтон. «Нет, бумажки у меня все на месте. Вот карта, вот маршрут». «Он имеет в виду твои документы, Мишка-медведь», — пояснила миссис Браун, бросив на носильщика сердитый взгляд. «Послушайте, ведь...» — начал было мистер Браун —